Глава 494. Чувство беспомощности. Квартал Дунвэй, резиденция рода Фань. Данная резиденция являлась крупнейшей старой резиденцией в квартале Дунвэй. Ее предшественником была резиденция принцев Китая. Когда-то здесь проживали 7 наследников престола, но после того, как императорская семья отреклась от престола, место опустело. А сегодня резиденция принадлежала клану Вань. В ней жили почти 1000 членов семейства. В отличие от другого мирового клана Цинь, который тоже располагался в квартале Дунвэй, род Фань не так давно начал процветать. Его яркий представитель, Фань Хайлю, вырос в нищете, но после того, как он стал альфой, род Фань под его руководством превратился в ныне главный клан Китая. Поэтому пусть даже Фань Хайлю превосходил Циньяна по блестящим боевым заслугам, зато клан Цинь имел куда более крепкий фундамент, чем клан Фань. Как-никак последние слишком быстро возвысились. Фань Хайчао, будучи главой клана Фань, хорошо это понимал, поэтому после телефонного разговора с Циньюяном настроение совсем испортилось. Спокойно поразмыслив несколько минут за письменным столом, Фань Хайчао наконец спросил. «Жунбо, Юньлун дома?» Фань Юньлун являлся его вторым сыном, был молод, умен, подавал большие надежды, поэтому Фань Хайчао никогда не беспокоился за него, редко вмешивался в его дела и служил ему молчаливой поддержкой. Но в этот раз Фань Хайчао скривил лицо. Стоявший рядом старик в сером халате ответил. «Юный господин Юньлун ушел, сообщив, что сегодня ночует не дома». Как и в большинстве богатых семей, прямые потомки клана Фань во время совершеннолетия получили собственные предприятия, а встав крепко на ноги, зачастую покупали себе жилье, даже если официально не съезжали с родовой резиденции. Фань Юньлун являлся председателем правления инвестиционного фонда рода Фань, его состояние превышало 5 миллиардов юаней. В своем деле он, можно сказать, добился великих успехов. В столице у него имелось не одно жилье, поэтому он не так часто оставался в родовой резиденции. Фань Хайчао холодно произнес: «Немедленно приведи его ко мне». Старик в сером поклонился, ответив: «Слушаюсь». Спустя полчаса за воротами резиденции остановился роскошный суперкар ограниченной серии стоимостью 50 миллионов. Открылась дверь автомобиля, наружу вылез Фань Юньлун. В этом году ему исполнилось 32 года. Из внешних данных его выделяли высокий рост и красивое лицо. Статус прямого потомка клана Фань и состояние в несколько миллиардов юаней позволили ему попасть в тройку самых завидных женихов столицы. Невозможно сосчитать, сколько известных столичных красавиц бегало за ним. Фань Юньлун оказался необычайно одарен в финансовых инвестициях. Его инвестиционный фонд в последние годы значительно преуспел, благодаря чему повысилось его положение в клане Фань. Перед ним определенно открывалось светлое будущее. Когда позвонил Жунбо, Фань Юньлун как раз был на свидании с одной популярной звездой. Планировалось, что сегодня выдастся замечательная ночь, а в итоге этот телефонный звонок помешал всему. Фань Юньлун торопливо вошел в рабочий кабинет Фань Хайчао и, увидев сидевшего за письменным столом отца, тотчас убрал всю надменность от своей воли. Он учтиво спросил. «Отец, искал меня?» Хотя Фань Юньлун вел себя самоуверенно с посторонними, перед Фань Хайчао он очень трепетал. Фань Хайчао отложил антикварную книгу, которую читал, и тяжелым голосом спросил. «Кому в последнее время ты причинил неприятности?» От этого вопроса, точно от молота, сильно ударившего по голове, у Фань Юньлуна поплыли круги перед глазами. «Плохо дело». Он постарался успокоиться и после полминуты усердных раздумий покачал головой, сказав. «Никому». И впрямь никому не причинил неприятностей, точнее, Фань Юньлун не мог вспомнить этого. Конечно, абсолютно точно имелись те, кому он не угодил, но никто из них не был в состоянии угрожать ему. Фань Хайчао, печально вздыхая, заговорил. «Ты с самого детства был смышленым. Мне никогда не приходилось волноваться за твою учебу и жизнь. Повзрослев, ты стал напористым. Все говорят, что у меня хороший сын». Пока глава клана Фань безумолку рассказывал, сердце Фань Юньлуна все сильнее сжималось. «Мне недавно позвонил Циньюян». Фань Хайчао произнес. «Он сказал мне, что Цзуи очень недолюбливает тебя и не желает видеть тебя в столице». «Цзуи?» Фань Юньлун замер, будто громом пораженный. «Я не знаком с ним!» О громком имени драконьего короля Линьцзяна Цзуи Фань Юньлун, разумеется, слышал. Он тоже был экстраординаром и, несмотря на свой низкий класс, являлся членом экстраординарного сообщества, притом обладал высокими полномочиями во внутренней сети. В свободное время Фан Юньлун тоже гулял по внутренней сети и слышал и видел немало новостей от Зуи. Однако он не встречался вживую с Зуи и даже представить себе не мог, каким образом оскорбил его. «Это очень странно». Фан Хайчао вздохнул. «Я встречал Зуи. Это загадочный человек. Даже я не посмел бы просто так конфликтовать с ним». Он уставился на своего сына. «Я не знаю, что за неприязнь у него к тебе, но он сказал, что я не могу не оказать ему уважения, поэтому на следующей неделе в понедельник ты отправишься в Дикий мир. Дядя присмотрит за тобой». Фан Юньлуну повезло, что он не упал в обморок. «А как быть с моей компанией?» «Дела компании передаю старшему брату», — Фан Хайчао произнёс. «Ты пробудешь в Драконьей крепости как минимум 5 лет. Я дал согласие Циню Яну. Дикий мир, Драконья крепость, 5 лет». Возможно, для многих экстраординаров посещение Дикого мира было бы шансом получить силу и богатство. Но не для Фан Юньлуна. Он знал, какие тяжёлые условия жизни в Драконьей крепости. Даже под присмотром Фан Хайлю ему будет угрожать большая опасность. Фан Юньлун совсем не хотел отправляться в Дикий мир. В столице он наслаждался красивой жизнью, разъезжал на дорогостоящем суперкаре, жил в коттеджах стоимостью более 100 миллионов, водил романы с самыми красивыми звёздами, его предприятие постоянно процветало. В его жизни не существовало никаких ограничений. Если же он отправится в Драконью крепость, всё это бесследно растворится. Самым неприемлемым для него была передача компании своему старшему брату, который всегда хищно зарился на инвестиционный фонд рода Фань. Именно из-за этого Фан Юньлун с ним рассорился. А теперь старший брат безо всякого труда заполучит всё, что Фан Юньлун заработал в поте лица. «Нет, я не согласен!» Фан Юньлун невольно зарычал. «Лучше умереть, чем отправиться в Дикий мир!» Неожиданно в его глазах загорелся огонёк, словно появилась надежда. Он подлетел к письменному столу, сказав. «Я найду Цзуи и расспрошу его. У меня не может быть с ним никакой вражды. В случае чего извинюсь перед ним, даже если придётся встать на колени!» Бац! Не успел Фан Юньлун договорить, как ладонь силой ударила его по лицу. Пощёчину нанёс Фан Хайчао. Глава клана Фань с ледяным лицом гневно сказал. «В клане Фань не должно быть таких бесхребетных потомков, как ты. Я уже решил. Иди готовься. Жунбо!» Фан Хайчао махнул рукой, сказав. «Проводи господина Юньлуна в его комнату. И не своди с него глаз. Слушаюсь». Глядя, как Жунбо выпроводит из кабинета его сына, Фан Хайчао машинально сжал кулаки. Он назвал Фан Юньлуна бесхребетным, но разве сам он твёрдый и непоколебимый человек? Тем не менее, две альфы, Цинь Ян и Цзуи, оказывали слишком большое давление. Настолько большое, что весь клан Фан не мог устоять. Поэтому ради клана пришлось временно принести в жертву Фан Юньлуна. Фан Хайчао оперся о спину кресла и закрыл глаза. Его охватило глубокое чувство беспомощности.